«Я сразу понял, что вы заодно», — тяжело дыша, прошипел он. «Не гони, сейчас я все объясню. Засунь в одно место свои оправдания. Ты пришел в наш тихий город, чтобы разрушить спокойствие мирных граждан». «Поди, от полковника таких выражений нахватался», — подумал я, — «и привел сюда этих механических монстров. А может, ты и сам не человек? Проверим». Юрик истерично захохотал, направляя на меня холодное оружие. «Сколько же раз он сегодня лизнул психоделическую жабу? Ты должен был драться с артистами. Вон, мы парочку завалили уже, и пару наших людей заодно. Будешь биться с ним», — он указал на Стаса. «А победитель со мной». Мы с Михайловым переглянулись. Странно, в его искусственных глазах читалась реальная человеческая тоска. «Блин, надо было не болтать, а валить во время кипиша». «Прощай, дружище», — сказал Стас. «Надеюсь, тебе удастся спасти этот дурацкий мир», и прыгнул на Юрика. Лакированные туфли взметнулись в безупречной вертухе, которой позавидовал бы даже Вован, будь он жив. Поклонник древнего бога смерти отскочил ловким пируэтом. Свистнул клинок, рассекая воздух в том месте, где был Михайлов. «Давай, артист, покажи этому психонавту, пусть знает, как прислуживать вонючим пиндосам». Мои мышцы вздрагивали, когда я следил за их скоростным обменом ударами, блоками, прыжками. Тело рвется в атаку, помощь киборгу, но в спину уперлось не менее трех мерзких стволов. Стас Михайлов двигается резко и уверенно, а вот его противник, похоже, стал выдыхаться. Пропустил пару ударов. Молодец, Стасин. Однако Юрика не сбили с ног мощные, как бой молота, приходы в корпус. Наоборот, извернувшись, словно скользкий угорь, он усилил натиск. Теперь уже отступает певец, еле уворачиваясь от гудящих вертолетов Юриковой сабли. Вжух. Острое лезвие по локоть срезало руку Стаса Михайлова. «Нет, Стас!» Трибуны взорвались визгом сотен поклонниц. Но это не остановило артиста. Не замечая потери конечности, он внезапно ухватил и быстро выдернул клинок. Тот улетел за несколько метров и вонзился в снег острием. Сблизившись, целой рукой поймал Юрца и стиснул подмышкой в стальной удушающий хват. Рожа его стала малиновой от чудовищного давления, но вдруг, сместив центр тяжести, он перекинул Стаса через себя. Показалось, или я услышал, как внутри киборга что-то нездорово звякнуло. Юрик скинул дубленку, от мокрой майки клубами валит пар, вскочил на спину поднимающегося андроида, и теперь он держит в захвате голову артиста. Вот, дурачок, хочет задушить железного человека, но он не душит, он выворачивает. Стас задергался, пытаясь стряхнуть обдолбанного маньяка. Я увидел, как нечеловечески вздулись жилы, напряглись мускулы тщедушного Юрика. Раздался зубодробительный скрежет, из ушей и рта повалил едкий дым. Внутри головы что-то засверкало и, пшикнув напоследок, угасло. Юра отпустил застывшее тело и медленно поднялся, поворачиваясь ко мне. В глазах моих защипало, в горле проклятый ком. «Не верится, что мой единственный друг из прошлой жизни погиб. Теперь твой черед, Саник», — зловеще произнес Юрик, сплевывая в снег красную слюну. «Один на один, без оружия. Ну, давай. Прошлый раз вы втроем одолели меня случайно. Сейчас я смою этот позор. Ништяк, Юриц», — обрадовался я. «Через минуту ты однозначно умрешь. Бой», — скомандовал полковник Уэйд. Я почувствовал, что в спину больше не упираются вражеские дула и встал в боевую стойку. Мы пошли по кругу, сближаясь, как два разъяренных тигра. Кто бы вышел из этой схватки победителем, так и не удалось узнать никому в тот вечер. Что-то с ревом пролетело и врезалось в сцену. Гулкий взрыв разметал ближайших к эпицентру пиндосов. Я повалился в снег, чтоб не зацепило осколком. Что за хрень? Кто помешал моему праведному героическому бою? Снова шарахнуло. Полковник начал выкрикивать отрывистые команды на английском. «Где моя жаба?» Фальцетом верещал Юрик, ползая на четвереньках. «Зюзичка! Зюзя, где ты?» Подняв голову, я смотрел на вновь разверзшийся хаос. Бежали, ломая скамейки, ошалевшие зрители. Снова взрыв. Пиндовоины, припав на одно колено, палят куда-то вверх. Я устремил взор выше и разглядел наверху трибун фигуру в развивающемся плаще, окутанную клубами дыма. Глава 64. Я напряг свое острое, как у кондора, зрение. Дым рассеялся, лучи прожекторов высветили белоснежное одеяние незнакомца наверху трибун. Белый колпак с прорезями для глаз. «Брахма, наконец-то, где ты, жирный ублюдок?» Шлялся, пока нас чуть не убили. Даже с такого расстояния узнал пушку в его лапах. Револьверный гранатомет, который сам подарил. Что же ты творишь, Димон? Мы так не договаривались. Спаун обещал прислать человека для согласования времени штурма города, и чтобы мы с друзьями могли свалить под шумок. Но сейчас он тут все расхерочит. В подтверждение моих мыслей еще два снаряда взорвались друг за другом. Черт. Прямо перед носом шлепнулась чья-то оторванная волосатая ладонь с татуировкой. УСА. Брезгливо отбросив конечность, я пополз проворным червяком, к комрадам. Самое время валить нах отсюда. Из толпы на трибунах тем временем выскочили бритые парни в зеленых одеяниях. Веганы. Личная гвардия Брахмы. Ну, значит, сейчас начнется мясо. Кришнаиты, не замечая шквал огня, врубились прямо в сомкнутые ряды пиндосов. Представляю, как те охренели. Заряженные семками сектанты размахивали холодником, падали от выстрелов, но продолжали ползти, как зомби, кусая и царапая бравых солдеров. Я крикнул, стараясь перекричать возгласы боли, грохот взрывов и безумный стук очередей. «Валера! Егорыч! За мной! Чего разлеглись? За мной! Куда бежать?» Завертел головой айтишник. «Кругом ад! Котелок пригни, итить твою налево!» Прокряхтел дед. «Залезем на те трибуны и сбежим через выходы», предложил я. «Там такая давка. Насрать, прорвемся». Лесничий подхватил валяющийся тесак и со сноровкой заправского пехотинца пошуршал вперед. За ним Валера, по-дебильному отклячив жопу. Ох, словит комрад шальную пулю или осколок. Возле трибун все же пришлось подняться. И тут неожиданно налетели веганы. «Здорово, парни, мы свои», воскликнул я, весело улыбаясь. Но тут же отскочил от пролетевшего ножа. Егорыч зарычал, как медведь, его топор расколол ближайший лысый череп. Валера заполз под лавку, выкрикнув: «Прости, друг, но я без оружия, будто у меня оно есть, блин». Отбив выпад длинного кинжала, поймал тощую руку в захват и с хрустом переломил. В лицо летит вертуха. Под семками все казалось замедленным раза в два. Нога оказалась в моем смертельном захвате. Используя инерцию нападавшего, впечатал его мордой в скамейку. С удовлетворением проследил за разлетом зубов и брызг крови. Еще двое бросились в атаку, раскручивая в руках бамбуковые палки. Боевые монахи прямо. Своими каменными предплечьями я одновременно принял оба коварных удара. Палки разлетелись пополам. Поймав обломки с торчащими острыми щипами, всадил каждому врагу под челюсть. Не обращая внимания на хлещущую кровь, я напряг свою мускулатуру атлета и перебросил через себя два трупа. «Вылазь, комрад!» Я пнул по скамейке, откуда торчали боты Валеры. «Все чисто!» «Шустро вы!» — удивился он, поднимаясь на ноги. «Атож, рукопашная завсегда на войне в радость!» — усмехнулся Егорыч, вытирая топор зеленой мантии мертвого чувака. «А то стрелишь, стрелишь вроде бы и попал и бес его разберет, мож и не попал, а топор точно в цель ложится!» «Чего прятался, дружище, что с тобой?» «Да нервяк какой-то с этих семечек скорее всего, мало съел». «Дай еще, хватит тебе», отмахнулся я, «не в коня корм». «Погнали, други». «Ох, опять бежать», простонал дед. «Я, мож, ишь, не навоевался, но все же потопал за нами к выходу». «Да ну к чертям эту войну, кто, с кем, за кого, ради чего, я уже ничего не понимаю, нахер все это дерьмо». «Поскорей домой, в схрон, и не высовывать нос ближайший год, как минимум». «Стоп, а как же Лена? Я должен ее разыскать. Будет хреново, если попадется в руки солдат или веганов, может ведь раскрыть местоположение схрона. Но где ее теперь искать? Вряд ли она просидела весь вечер в той кафешке. Отправлюсь-ка прямо туда, а друзья пусть уходят». Мы пробились на улицу вместе с последними разбегающимися зрителями. В чаше стадиона по-прежнему бушует ожесточенное побоище. «Ну, все, комрады, прощайте», — сказал я, останавливаясь. «Егорыч, доведи Валеру к его бункеру. Если я не вернусь в течение месяца, завещаю все припасы вам». «Ты чего, Саня? У меня ком в горле будет стоять, когда стану твою тушенку есть», — воскликнул друган. «Пойдем с нами, успеешь еще помародерить. Забыл, что случилось в пятерочке. Мне надо найти Лену». «А понятно», — он поправил очки. «Ты, конечно, помог искать Фиделя, когда он свалился в пещеру, но извини, я тебе помочь ничем не могу. У меня дом, у меня семья. Егорыч, пошли». «Да я и не просил вашей помощи. Вот, держите». Я порылся в куртке и вытащил ключи от схрона. «А я б подмогнул», — пробурчал старче. «Говорю ж, не навоевался я. Токмо Ленку твою я б тут оставил. Дурна да капризна девка-то. Да, блин, советчики, идите уже. Я махнул своей сильной рукой. Внезапно наверху стадиона появился молодой прыщавый пиндос с рацией. Начал что-то тревожно выкрикивать. Наверное, подмогу вызывает. Эх, где сейчас мой револьвер? Сразу бы снял щегла. Увидав нашу троицу, стал кричать еще беспокойней. Вот черт, бегите, глупцы, заорал я. Но со всех сторон ударили лучи фар. С окрестных улочек съезжаются бронемашины амиров. Черные фигуры мелькают в ослепительном свете. Дзинь. Ударила пуля в метре от меня. Мы ломанулись в сторону, за спасительный угол пятиэтажки. Вокруг захлестали огненные ленты очередей. Фух, успели. Блин, все равно загонит, сволочи. Внезапно, сквозь выкрики приближающихся пиндосов, я услышал мелодичный звон и цокот копыт. «Эй, ну что, едем домой или что?» Линкин голос, ошарашенно обернувшись, уставился на мою красавицу. В новой шубке, сидит в санях, как королева. Фыркают, перетаптываясь, олени. Их я сразу признал. Это ж спауновские. С нарт спрыгнул какой-то парнишка в коротком курточке с мехом на капюшоне. Махнул рукой. «Ладно, Лен, я погнал. Увидимся, спишемся. Пока, факел». «Лена, что еще, блин, за факел? Да залазьте уже, потом поговорим. Но это не то, что ты подумал. Ладно, по дороге разберемся. Только бы унести ноги отсюда». Мы все с трудом уселись в санях. Я глянул под лавку и обомлел. «Мой револьвер и вепрь здесь», — обрадовался Валера. «Трехлинеечка родная», — захохотал Егорыч. «А еще здесь сайга и ящики с патронами. Даже гранаты есть. Энно, пошли, родные». Девушка хлестнула поводьями. Олени дернулись, встали на дыбы, истошно крича, но не сдвинули нарты с места. «Шо сидите?» — повернулся к нам Егорыч. «Давайте, ногами топайте. Не видите? Тяжко животным. А ты?» — спросил Валера. «А шо я? Мне годков-то уж сколько, то-то ж, я слез спокойно», — Валера с негодованием. Избавившись от нашей, особенно моей, массы, упряжь тут же рванула вперед. «Слава богу!» — я поспешил следом, ткнув прикладом по лопаткам другана, чтобы не мешкал. Главы 65-69. Глава 65. Олень, захрипев, забился в судороге, подломились передние колени, нос уткнулся в снег. Упряжка, естественно, встала. Мы с Валерой подошли, тяжело дыша. Второй олень не в лучшем состоянии, из пасти пена, вот-вот отбросит копыта. Вроде, никого нет. Ночную дорогу обступил молчаливый заснеженный лес. «Дай им еще семечек, Саня», — сказал друг, протирая стеклышки запотевших очков. «И мне тоже бы не помешали. Нету больше». Пересохший язык с трудом ворочается во рту. «Мы же последние схавали 2 часа назад. Забыл, как же так?» — топнул ногой Валера. «Я не смогу дальше бежать. Сил нет вообще. Бросьте меня здесь, пристрелите. Бежать не придется, оленем хана. Выгружаемся и пешком пойдем. Чего? Тащить все на себе 50 километров? Конечно, а ты как думал? Энда, вепри я точно не брошу. Лена, ты как?» — спросил я. «Не замерзла?» «Нет, очень теплая шуба». «Спасибо, Саша». От ее слов у меня даже усталость прошла. «Ну чего, хлопцы, давайте подымим, коли остановка». Егорыч выпрыгнул из саней, энергично разминая конечности. «Ух, шата зяб дед, аж до костей. Стужа лютая, и дрить растудыть. Какой подымим, старый?» – простонал Валера. «Я сейчас свои легкие выблюю». «Как же ты жалок, Валера», – я покачал головой. «А еще выживальщик давай, Егорыч, свой табак. Где достал, кстати?» «Так это ж Леночка твоя умница-красавица не забыла про деда. Импортный какой-то, не то что мой самосад. Едва старый подошел, меня накрыло спиртовым выхлопом». «Блин, ты еще и накатить успел?» – изумился я. «Так говоришь, уважила Ленка деда-то». Узловатые пальцы Егорыча быстро скрутили 2 здоровенные самокрутки. Я с наслаждением втянул крепкий дым, отдающий вишней. Ништяк, в голове сразу прояснилось. «Что с рогатыми делать, старче? Смогут идти хотя бы? А я шо тебе, оленевод, аль ветеринар?» Дед, выпустив облако дыма, смачно схаркнул. «Ну, ты ж лесник, я думал, разбираешься в животных. Да что тут разбирать сита? В войну, ежели конь идти не могит, ствол в ухо и поминай, как звали. А Мисцов котелок солдатский, точняк». Мне понравилась эта идея. Вытащив из-за пояса револьвер, направился к оленям. Взвел тугой курок. «Жаль, конечно, все мясо не утащить. Саша, нет!» — воскликнула Лена, бросаясь ко мне. «Как ты можешь? А что, Котлет потом нажаришь. Я не дам убивать беззащитных животных. А куда их девать? Все равно сдохнут. Или волки задерут. Ну, пожалуйста, взмолилась она. Я им даже имена придумала. Худого я назвала в честь Валеры, а этого пухленького с короткими рожками в честь тебя, Саши. По-твоему, я пухленький? Начал закипать я. Потрогай мои банки, потрогай мой рельефный пресс. Саша, ну хватит, успокойся. И куртку застегни, а то простынешь. Отойди в сторону, Лена. Сейчас жестокие суровые времена, не до соплей. Такс, стоп, вмешался Валера. У меня появилась идея. Да неужели, хмыкнул я. Я же айтишник, у меня развитый мозг, похвастал он. А что если нам воспользоваться этим? Валера отогнул ворот куртки и показал нам. Я чуть не сел в сугроб, расхохотавшись. Ой, что это за пакость? Скривила носик Лена. Каким-то образом Валера успел под шумок умыкнуть галлюциногенную жабу. Та, высунув мордаху, с тревогой поглядывает на нас. Я уважительно похлопал друга по плечу. Хаем, молодец, хоть какая-то польза от него. Представляю, как Юрец сейчас на говно исходит. Кто он без своей лягушки? Обычный мудозвон. Знакомься, Лена. Это милая земноводная зовут Зюзя. Лягушка что ли? Жаба, причем не простая, а волшебная. Сейчас увидишь. Давай, Зюзю, Валера. Зачем? Камрад отступил на шаг. Как зачем? Оленям надо дать полизать. Я сам. Валера шагнул к измученным животным, достал жабу, ладонями прикрывая от холодного ветра. Все столпились вокруг. Егорыч, не дыми, ей не нравится, прошипел друган. Ишь, чё, не нравится, хех, проворчал дед, нехотя топча валенком чадящий окурок. Олень фыркнул, обнюхивая амфибию, топнул копытом. Не будет лизать, разочарованно произнес я. Тихо, цыкнул Валера. Давай, глупая скотина, тебе надо восстановить силы. Я не хочу полсотником и тащить на себе оружие и снарягу. Словно услыхав его бубнеж, рогатый высунул длинный язык, осторожно лизнул пытающуюся вырваться Зюзю, а потом еще и еще раз. Эй, этому уже хватит, дай другому, подсказал я. Второй зверь, тоже разнюхав ништяк, быстро заработал языком. Должно сработать, кивнул Валера, пряча жабу. Я видел, как Юрик лизал перед битвой и что потом вытворял. Так лизни сам, раз такой уставший, предложил я. Да че-то я очкую, Саник. Сперва на животных эксперимент проведем. Им, походу, уже все пох. Я вытащил револьвер. В эту секунду олени разом взревели, копыта замолотили снег. Стойте, окаянные. Егорыча отбросило в сторону. Упряжь рванула со скоростью египетской колесницы и полетела в ночную даль. Мой вепрь, закричал Валера. Там остался мой вепрь. Убей их, Саник. И ломанулся, забыв про усталость, вслед затихающему звону бубенцов. Нет, завизжала Лена. Встал на одно колено в классическую позу стрелка. Сайгу не стал снимать со спины. Попаду из револьвера. Чертов Валера, говорил же ему, всегда держать оружие при себе. Так нет, блин, тяжело ему, видите ли. А теперь скачет на линии огня, заслоняя взбесившихся парнокопытных, которые уже почти не видны во тьме. Черт, я убрал револьвер. Помог подняться Егорычу. Валере надо брать пример с него. Дед не расставался с Масенкой, даже гуляя по большой и малой нужде. Очень жаль было патронов, которые уехали в санях. Пригодились бы для моих калаши. Ну да ладно, есть же сайга. Лена смотрела на меня полными слез глазами. Там столько вкусняшек было, хотела тебя порадовать дома. Ладно, проехали. Я взял у деда новую самокрутку. И что теперь делать? Спросила она. Что-что, пойдем потихонечку. Может, оленей попустит скоро. Или сани перевернутся. Ох, опять идтить. Прокряхтел Егорыч. А ты разве не хочешь свое бухло вернуть? Удивился я. И тишкин корень. А дед-то и забыл про флягу. Через миг он со скоростью метеора исчез во тьме. Девушка взялась за мой мощный локоть, и мы не спеша отправились следом. Глава 66. Да, мы сбежали из проклятого города, выскользнули из хищных лап пиндосов. Жаль, конечно, что их осталось еще так много, но вести войну на уничтожение не входит в мои планы. Мы спаслись, живы и не ранены. Не стоит, наверное, искушать затейницу судьбу. В принципе, здесь можно поставить смачную точку в этом затянувшемся повествовании. Но не раньше, чем вернемся в схрон. Первым делом залягу в горячую ванну с бутылочкой Туборга. И вместе с Леной, конечно. Пусть потрет мочалкой мою крепкую мускулистую спину. Потом сварганим офигительный ужин в честь возвращения. В такой вечер я даже готов забыть об экономии продуктов. и вся ночь будет наша, без надоевшего айтишника и бешеного лесного ветерана. Долго нам еще идти? В десятый раз спросила Лена. Немножко осталось, ответил я с ноткой оптимизма. Часов через 10 придем. Блин, ты 15 минут назад говорил то же самое. Ну, значит 9 часов, 45 минут, примерно, не стал спорить. А когда рассвет? Через месяц по моим расчетам. В смысле, сейчас ведь полярная ночь, ты что, забыла, дорогая? Помолчав несколько минут, спросила, может, нам где-то переночевать? Блин, жалко время тратить. И ты уверена, что переживешь зимнюю ночевку? Ну, ясен фиг, что не на улице. Давай какой-нибудь домик найдем или гостиницу. Гостиницу, 5 звезд еще, поди, опять издеваешься. Я уже все ноги стерла в этих новых сапогах. Ну, Саша, ладно, чинить придумаю. Не стал уж говорить, что пока идем по укатанной дороге, это кайф. Хоть и опасно, можно встретить врагов. А вот дальше придется тащиться по пояс в нехоженных снегах. Ай, Линкин крик заставил меня вздрогнуть и выхватить револьвер. Что такое, дорогая? Запнулась об эту фигню. Я наклонился, мое лицо под полярной маской расплылось в улыбке. Цинк с патронами, семерочка. Видать, выпали из саней. Ништяк, Линусик. Смотри под ноги внимательнее и остальное барахло отыщем. И вкусняшки, которые ты прикупила для меня. Если их не съели еще твои чокнутые приятели. Я мысленно сосчитал до 5, чтобы унять свою ярость. Умеет, блин, обнадежить моя вторая половинка. Держи, протянул ей ящик с патронами. Зачем? Ой, какой тяжелый. Понесешь, а ты, а я буду обеспечивать безопасность. Нашу безопасность, любимая, кругом дикий лес. Посмотри, вполне возможно, что кто-то недобрый смотрит на нас из этой голодной темноты. Мне и так страшно. Зачем ты еще больше напугал? Чтобы ты не расслаблялась, и не голоси так на всю округу. Хвала северным духам, подействовала. Последние полчаса мы идем в сказочной тишине, только снежок скрипит под ногами. Наконец, мне стало жаль девушку, забрал ящик, а то еще свалится от усталости, совсем ведь запыхалась. Из-под расстегнутой шубы валит пар, шапочка набекрень. А как же опасность? Громко прошептала Лена. Держи сайгу. Я закинул цинк на плечо и, весело насвистывая, двинулся дальше. Вскоре попалась баночка. Зеленый, мать его, горошек, прочитал я надпись. Ух ты, салатик оливье решила приготовить моя ненаглядная. Сунул ништяк в карман. Метров через 100, как старый дружище, отыскался рюкзак. Вот это вообще зашибись. Отряхнул от снега. Даже нас и термос тут как тут. Что еще нужно суровому выживальщику на бескрайнем севере? Я запихал цинк в рюкзак, который накинул на свои могучие плечи. Забрал у Ленки карабин. Эх, найти бы остальное добро, теперь гляжу под ноги более внимательно. За изгибом дороги я увидел свет. Слева в глубине леса мелькают багровые всполохи. Тут же припал к земле. Кто там? Свои или чужие? Велев девушке замереть и не двигаться, я метнулся вперед, словно изголодавшийся хищник. Крутяк, хоть Ленка заценит меня в деле. Старался не шуршать и не задевать сухие ветки, двигаясь в глухом снегу, как уж по утренней росе. Тяжесть верной сайги вселяла уверенность в быстрой расправе над чужаками. Что ж, моя паранойя никуда не делась, хорошо, без нее было б не так интересно выживать в этом жестоком мире. Но вся моя скрытность не пригодилась. Это друзья. Я услыхал кашляющий смех Егорыча и слегка заплетающийся голос Валеры, который рассказывал что-то про веб-сайты и программирование. Вот гады, устроили привал без моего приказа. Хотя, кто я такой, чтобы им указывать? Командиром меня никто не назначал. Я с шумом выпрыгнул из кустов и приблизился к огню. Старый рубил сучья и аккуратно укладывал в большую кучу. Айтишник расположился на бревнышке, нога на ногу. В руке моя термокружка. В центре композиции аппетитно скворчащая над огнем туша оленя. О, Саник, чего так долго? Заулыбался Валера. А где Лена? Ик, не понял, у нас что тут? Пикник с шашлыками? Хмуро спросил я. Ваш костер с дороги видно. Ты не серчай, но отдых тоже нужен. Молвил дед, прикладываясь к фляге. А тебе не лишко будет, Егорыч? Так это же для сугреву. Действительно, чего это я начальника врубаю? Глухая ночь, тайга. Вот здесь и переночуем. Присев рядом с комрадом, я расслабил наконец-то свои натруженные спортивные ноги. Лена, прокричал я, иди сюда, все нормально. Держи, Саник, штрафную, блаженно улыбаясь, Валера передал кружку. Я хлебнул от души, огненная жидкость пробежала по пищеводу, взбадривая нутро. Ништяк, ох, есть закусить, конечно, вот печенюшки, тоже на дороге валялось. Все хоть собрали? Спросил, закидывая в пасть пару штук. Не сумлевайся, хмыкнул дед, и патроны, и едьбу, и мой вепрь. Передернув затвором, похвастался Валера, да я уж вижу, блин, вы все-таки убили оленюшку. Я помог Лене спуститься в костровую яму, укоризненно глядя на Егорыча. Так им-то самое, лесничий отвернулся. Подох зверь, ну, я, чтоб добру не пропадать, из упряжиева вжить, и навертел. А где сани и где второй олень? Спросил я. Старик развел руками. То я не ведаю, убег, поди кто ж знат, что на уме у зверя дикого. Лена уселась рядом и закрыла варежками лицо. Не реви, успокоил я. Ты же не думала, что рогатый будет жить вечно? Я не реву. Дым в глаза лезет. Блин, сейчас вся шуба провоняет. Вздохнула девушка и принялась вытряхивать снег из сапожек. Главное, следи, чтобы искрами не прожгло, усмехнулся я, протягивая напиток. Глотни-ка чайку и сходи, нарви лапника, здесь переночуем. Лена поднесла кружку, понюхала, носик сморщился. Но, надо отдать должное, все выпила. Вернув посуду недоумевающему Валере, натянула обувь и отправилась ломать ветки. Молодец, подумал я, хозяйственная, хоть и стонет постоянно. Егорыч покрутил вертел, чтобы другая бочина тоже пропекалась, наплескал еще по чуть-чуть из фляги. Я достал нож и отрезал более-менее поджаристый кусок. Ну, что ж, можно и расслабиться. Мы принялись неспешно беседовать обо всяких пустяках. Вскоре Лена, натаскав огромную кучу лапника, присоединилась к нам. Мы болтаем и смеемся, забыв о проблемах и ужасах войны. Здесь, в сердце северного леса, кажется, будто мы последние люди на планете. Даже моя паранойя отступила смущенно вглубь разума. И это едва не стоило нам жизни. Глава 67. Сухие сучья уютно потрескивают в костре. Я откидываю редкие прилетающие искры с шубы Лены. Девушка вовсю клюет носом, уткнувшись в мое плечо. Егорыч бодро храпит, давно приговорив свое пойло. Не спим только мы с Валерой. Другану просто не спится и хочется поболтать. А я думаю о схроне, о том, что в нем улучшить в ближайшие месяцы. Чаю хочется, потянулся Валера. Саник, у тебя не осталось заварки? Ой, я бы тоже чайку попила с печеньками, тут же проснулась Лена. Да нету нихуя больше, я выкинул окурок в костер. А почему ты так мало взял? Блять, в смысле, мало? Пиндосы ебаные все отобрали, забыл? Саня, не кипятись. Кстати, давно хотел спросить, Валера принялся протирать линзы очков. Почему ты так много материшься? У меня уши просто вянут. А с нами дама. Она привыкшая, ухмыльнулся я. Правда, любимая? Да, пиздец, с грустью сказала Лена. Нет, я считаю, что мы культурные люди, согласен. А раз мы культурные, то должны выражаться культурно, то есть не используя ненормативные слова из лексикона маргинальных личностей. Если бы в книжке, например, кто-то матерился, я бы тут же бросил ее в костер. Да ну, нахуй. Да, сейчас я читаю замечательную книгу «Механики» Александра Марта, и там никто не матерится, заметь, а мне поебать, я люблю материться, так получается более ярко выражать свои эмоции, а ты, Валера, не материшься, и все говно в тебе копится-копится, а потом хлещет через край, прямо как сейчас, блять. И если уж ссылаешься на книги, то должен знать, есть дохуя напечатанных произведений с матом. Даже Пушкин, Александр, блять, Сергеевич хуячил матерные стихотворения. Так что, дружище, я буду разговаривать так, как мне нравится. Вот, слушай. Хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй. Перестань. Мы с Леной рассмеялись, увидев, как скривился Валера. Что может быть лучше, чем затроллить своего нервного закомплексованного друга? Чего вы ржете? То есть, ты хочешь сказать, что написал бы книгу, используя мат? Естественно. Кстати, спасибо, клевую идею подал. Я поворошил палочкой угли. Точняк, надо книгу написать. Ты, книгу, ха-ха-ха, развеселился очкастый. И как ты назовешь свой ахахаха шедевр? Схрон, не задумываясь, ответил я. Уху-ху-ху, схрон, ну, ты доставляешь. И про что же ты напишешь? Я стиснул зубы, чтобы успокоиться. Нельзя показывать свой гнев, что хочу выхватить револьвер и послать толстую пулю промеж наглых очков. Самообладание одержало верх в этой внутренней схватке. Я буду писать свою автобиографию, все как есть, всю правду, о своей отваге и героизме, о своих бугристых бицепсах и кубиках пресса. Вот опять ты погнал свой бред. Ну, где у тебя бугристые мышцы? В фантазиях. И нет никаких кубиков, у тебя пивной пузан. Я вообще поражаюсь, как ты все это вытворяешь. Ты просто какой-то психопат с комплексами. Нет, а за такие слова, Валера, в книге я тебя выставлю полным олухом. Но тебе даже не дам почитать. Значит, никто не прочитает твою книжонку. Ха, может быть, не прочитает. А может быть, прочитают десятки тысяч человек в другой параллельной вселенной и будут орать в голосину с того, какой ты мудак. Ребята, ну вы еще подеритесь, сказала Лена. Что с вами такое? Ладно, проехали, буркнул я. О, кстати, вспомнил. В термосе всяко, заварка осталась. Я ж его не мыл. Валера молча набил в котелок снега и поставил на угли. Я вытащил из рюкзака металлический термос, тот самый, что достался от зэка-газелиста Толяна. Ништяк, сейчас чище забабахаем. Плевать, что в торике. Когда снег в котелке растаял, я налил в термос теплой водички, чтобы отошла застывшая заварка. Побултыхав немного, вылил в котел. Айтишник добавил еще снега. Сунув нос через минуту, недоуменно произнес: «А что это такое плавает? Не похоже на чай. Это мухоморы, друган, не боись. Чего? Отравить нас решил? Да ничего не будет, не ссы. Тем более, сам же пил его перед атакой на город. Меня сейчас вырвет. А я думал, что со мной не так. Думал, у меня шизофрения. А, по-моему, прикольно вышло. Это совсем не смешно, Саня. Спасибо, но пить твой чай я не буду. Ну и не пей, нам с Леной больше достанется. Я такое тоже пить не хочу». Гримаса отвращения возникла на личике, когда любимая заглянула в котелок, где весело закипали шляпки мухоморчиков. «Спокойной ночи». Валера завалился на бок, натянув шапку на глаза. Лена зевнула и уложила голову на мое крепкое колено. «Ну и спите». Я снял чайник с огня, поглядел на неаппетитно выглядящие грибасы. Вздохнув, налил отвар в термокружку. Выкинуть мухоморы, которые столько раз выручали от опасности, мне представлялось кощунственным. То же самое, что помочиться в костер или не почистить сайгу перед сном. А так, хоть покушаю. Допив грибной напиток, я еще несколько минут доедал шляпки. Ничего так, вкусненько. Надо было водку ими закусывать. Я осторожно прислушался к внутренним ощущениям. Как и предполагал, никаких эффектов не последовало. Жаль, все активные вещества, похоже, вышли. Облокотившись на карабин, тоже стал дремать. Внезапно, пустив ядреную порцию газов, проснулся Егорыч. Забив самокрутку, прикурил от полена и направился во тьму. «Эй, Егорыч, ты куда?» – окликнул я. «Дед-то выспался уже. Чего и сидеть-то, как пень? Пойду по лесу прогуляюсь, погляжу чего, да как. А, понятно». Я махнул рукой. «Теперь-то можно спать спокойно. Мимо старчи даже мышь не проскочит, не то что вражеские отряды». Через минуту я отправился в царство Морфея. Приснился странный сон. Кто-то зовет из леса. «Саниеек, Саниеек». Я узнал тоненький голос. «Мухомор, это же он». Поднявшись с бревна, побежал, петляя среди елок. Мне захотелось увидеть таинственного друга. Но тот, словно играет. Голосок то ближе, то дальше. «Саниеек». И писклявое хихиканье. «Мухомор, ты где, чувак? Покажись». «Хи-хи-хи». Становится все холоднее. Какой реалистичный сон, блин. Я с тревогой обернулся, отблесков костра уже не видать. Впрочем, чего мне переживать, это все нереально, да и мухомор, мой друг, не причинит вреда. «Саник, сейчас, блин, тебя поймаю». Заколебал прятаться. Я со всей прытью ломанулся на звук. За шиворот сыпется снег с потревоженных лап елей, ноги проваливаются в глубоком снегу, но азарт неумолимо гонит вперед. «Где же ты?» Когда в очередной раз раздвинул колючие ветки, увидал отблески костра. Черт, петлю что ли сделал? Или это мухомор специально водит по кругу? Сделал еще пару шагов и замер, похолодев. Чужие голоса. Губы скривились в суровой ухмылке. Сейчас враги отведают моих пуль. С уверенностью ночного хищника я двинулся вперед. Глава 68. Но где, блин, моя сайга? Как мог забыть у костра верное оружие? Впрочем, чего удивляться? Это же сон. И вообще, я словно в чужом теле. Оглядев себя, обнаружил, что и одет как-то странно. В форму пиндосского солдата. Вот почему так холодно. С защитой от наших морозов амерское шматье справляется не очень. Тут я ощутил гордость за свою страну. Ладно, если уж не получается проснуться,